Однако на таком первобытном и примитивном плане не было ни зрелой системы власти, ни доступного ранее опыта. Как таковые, два святых рыцаря четвертого класса полностью полагались на личное накопление и удачу, чтобы сделать этот решающий шаг вперед. Тем не менее, было более чем очевидно, что удача была здесь главным фактором. Система оценок профессии святого рыцаря в Хинвиче полностью отличалась от адептов. Их можно было грубо разделить. Стажер-рыцарь, железный рыцарь, серебряный рыцарь, золотой рыцарь, святой рыцарь. Два высших рыцаря Ликсайтауна были только первоклассными железными рыцарями. Грим мог полностью игнорировать такую силу. Когда дело доходило до расы, люди Замбесской империи не сильно отличались от людей мира адептов. У них были высокие и мускулистые тела с короткими каштановыми волосами, и их часто видели в легких льняных халатах различных цветов. Классовое притеснение плоскости Хинвика не был суровым. По крайней мере, правители Замбези до сих пор разрешали обычным мирным жителям носить разноцветные одежды. В мире адептов мирное население могло носить только серую одежду. Любой человек, осмелившийся переступить черту и носить цвета благородного, попадал в тюрьму к шерифам и стражам, где его избивали. До такой степени жизнь в Замбезской империи была относительно честной и свободной. В более незаселенном уголке Ликсайтауна Грим использовал магию, чтобы очаровать женщину, пришедшую за водой. Затем он извлек из ее разума общественную информацию о Замбезской империи вместе с их языком. Именно тогда он снял черный плащ путешественника, чтобы прикрыть свое тело, и медленно шел по маленькой дорожке к этому живописному городу. Глава 943. Прочный и красивый каменный мост, протянувшийся через озеро Сайленту-Атер, разделил город на восток и запад. Единственная таверна в городе была расположена на восточном побережье озера. Это было рано утром. Хотя таверна уже была открыта, гостей было мало. Поэтому, когда Грим вошел в таверну, завернутый в черный плащ, никто не заметил. Даже старина Вилли, который зевнул, когда вытирал прилавок, после первого взгляда не обратил внимания. Грим, возможно, спрятал большую часть своего тела и лица с плащом, но можно сказать, что он был человеком с обнаженных рук и подбородка. Искатели приключений и наемники вроде этого были обычным зрелищем в приграничных районах, таких как Ликсайтаун. Как у диких оборотней леса, так и у орков севера, в Замбезской империи были симпатичные щедрости, что привлекало многих охотников, переоценивавших свои способности. Эти искатели приключений были частыми гостями таверны, а Оль Вилли был более чем знаком с их видом и одеждой. «Ты незнакомое лицо. Ты только что приехал в Ликсайтаун». Оль Вилли быстро налил кружку тхундербира и скользил по прилавку к человеку в черном плаще. «Этот за мой счет». Грим снял капюшон и надел яркую, нежную улыбку, когда он поднял кружку и возгласил: «Спасибо за ваше здоровье». Беглый и местный замбезьян вышел из рта Грима, когда говорил. Старина Вилли не мог не ошеломиться, когда увидел длинные малиновые волосы молодого человека, белую кожу, высокий нос и черные глаза. Он поцарапал голову, когда сказал: «Ты с севера империи, мы не часто видим здесь людей, похожих на тебя». Грим улыбнулся и не ответил на вопрос. Он просто заказал тушеное мясо и начал есть в углу таверны. Пока Грим ел и думал о своем следующем шаге вперед, издалека раздался шум, сопровождаемый громким звуком предупреждающих колоколов. «Проклятие! Это, должно быть, снова те зрители!» Старый Вилли проклял под своим дыханием, когда он подошел к двери и посмотрел в сторону каменного моста. Он был мгновенно ошеломлен шоком. Каменная крепость на другом конце каменного моста была не только в огне и дыме, но и в звуке предупреждающих колоколов. Все мирные жители Ликсайтауна вышли из своих домов и посмотрели на каменную крепость вдали с обеспокоенными и встревоженными лицами. Каменная крепость была единственным военным объектом за пределами города. В ней жили 150 императорских солдат, которые обеспечивали безопасность города в течение всего года. Однако теперь из крепости поднимались дымовые сигналы. Это был плохой знак. Мэр города Гандас поспешно вырвался из ратуши. Он повел двоих своих подчиненных и побежал к каменной крепости, все время крича на старого Вилли: «О, Луилу, перестань пялиться. Поторопись собрать всех молодых людей в городе и пусть ждут приказаний. Я поведу некоторых людей проверить ситуацию». Сказав это, он уехал в спешке. Старина Вилли на мгновение засомневался и отступил, когда повернул назад. Молодой человек с ранних лет вдруг стоял позади него, поднимая голову и глядя на дым вдали. «Простите, молодой человек, но я должен закрыть свою таверну на мгновение. Если вы действительно любитель приключений, то, пожалуйста, останьтесь и помогите нашему Лейксайдтауну. Я боюсь, что враг на этот раз будет чрезвычайно опасен. Грим полностью проигнорировал этого старика с его бочкообразным телосложением. Вместо этого, его глаза были зафиксированы на расстоянии. Элементийные колебания. Грим мог чувствовать интенсивный поток элементия, идущий с того расстояния, где рос дым. Было слабое ощущение чего-то знакомого. Согласно пониманию Грима, в самолете Хинвика не существовало значительного количества литейщиков. Более того, этот поток элементий оказался несогласованным с энергосистемой этой плоскости, как будто это магия адепта. Жадность сузила его глаза. Он ясно видел, что ведьмы-обманщики разбились в двух совершенно разных направлениях, когда они преодолевали пространственный разлом. Они не могли поспешить навстречу с ним за столь короткое время. Вот почему Грим не чувствовал близости от этого неожиданно знакомого потока силы. Вместо этого он почувствовал плохое предзнаменование. Друг или враг, случайное пересечение путей, или кто-то направился прямо к нему. Грим повернул, без колебаний покинул таверну и уехал из города в сторону от дыма. Старина Вилли мог качать головой и вздыхать только тогда, когда видел это. Он быстро передвинул свое толстое тело по улицам, чтобы собрать молодых людей. В городе было более 2000 человек. Кроме старых, больных и молодых, он еще мог легко собрать группу из 7-800 молодых людей. Они тоже не знали о ситуации за городом. Они могли держать в руках только дубинки, вилы и факелы, когда перекрывали мост и ждали новостей с затаившимся дыханием. Рассвет пришел, и гравийная дорога, ведущая к каменной крепости, теперь была поглощена слоем легкого тумана, что затрудняло восприятие расстояния. Внезапно издалека раздался болезненный крик, как спотыкающаяся фигура, заряженная на мост с факелом в руке. «Это Йорк, иди проверь это, это Йорк». Он поехал с мэром раньше. У некоторых горожан были острые глаза, и они быстро узнали человека, который спешно бегал к ним. «Йорк, что случилось в каменной крепости?» Мускулистый человек вышел из толпы и громко спросил. «Мертвы, мертвы, они все мертвы, мэр». Йорк был в бешенстве, когда споткнулся вперед. Внезапно из тумана раздался резкий свистящий звук. Странное дисковое лезвие вылетело, обернувшись вокруг шеи Йорка, прежде чем улететь обратно в туман. Тело Йорка замерло, когда голова на его шее упала на землю, прежде чем упасть в толпу. Толпа отошла от головы, их лица зеленели от шока и страха. Крики и крики стали раздаваться по всей толпе. Маленький и стройный силуэт медленно появлялся из тумана. Вокруг нее размахивали 5-6 странных придатков. Из тумана вышла странная женщина, наполовину человеческая, наполовину машинная. На ней были прекрасные и модные черные боевые доспехи. Половина ее кожи и лица были все еще человеческими, но другая половина была заменена странным серебристым металлом. Самой поразительной чертой на холодных, жестких линиях ее лица была пара сияющих красных механических глаз. Она из другого мира. Она ведьма. Опытный старина Вилли отступил в ужасе, его голос был достаточно острым, чтобы разбить барабанные перепонки окружающих его людей. Ведьма, она ведьма. Эта ужасная новость мгновенно напугала горожан до глубины души. Ведьмы из другого мира вторглись в самолет Хинвика. Это была новость, которую знал каждый гражданин империи Замбис. Однако святые рыцари империи уже окружили ведьм на горе Добири. Говорили, что они почти истребили всех до единого. Как они могли появиться здесь, на самом северном конце империи, в Лейксайдтауне? Несколько более трусливых горожан сразу же повернулись к бегству. Однако полумашинная ведьма издала крик, как 4 страшных дисковых ножа мгновенно вылетели и разрезали их пополам. Их останки рухнули на землю. Густой запах крови и пугающая гора заставили многих мирных жителей потерять сознание. «Встаньте там, никому не двигаться!» Лезвиевая принцесса Кэтрин случайно пошла вперед, громко угрожая. «Кто-нибудь побежит снова, и ты закончишь так же, как и они!» Все мирные жители отступили по сторонам каменного моста и проделали широкий путь для ведьмы. «Я ищу человека. Если кто-нибудь из вас скажет мне его местонахождение, я смогу пощадить вас». Клинок принцессы Кэтрин вытащила хрустальный шар и активировала его своей волшебной силой, проецируя в воздух образ высокого и красивого юноши. Судя по чертам лица, одежде и телосложению, не было сомнений, что это был Грим. Несколько человек из толпы видели Грима у входа в таверну. Они сразу же узнали его и не могли не смотреть на старого Вилли. Духовные чувства Кэтрин были чрезвычайно острыми. Она мгновенно заметила взгляды людей, обращенные на короткого и толстого Вилли. Несколько жужжащих металлических лезвий приблизились к Вилли, оттеснив толпу и заманив его в ловушку посередине. «Вы видели этого человека?» Странная улыбка появилась на холодном и замерзшем лице Кэтрин. «Я видел его. Где он?» «Он ушел». Точно так же, как старина Вилли собирался указать на расстояние, из тумана вылетел быстрый огненный шар и приземлился на него. Громкий взрыв раздался, когда старина Вилли взорвался, как бочка вина. Ударная волна пламени испарила его кровь еще до того, как она успела приземлиться. Гражданские лица немедленно рассеялись в ужасе, их крики и крики заполнили город. Кэтрин нельзя было беспокоиться об этих скучных мошках. Вместо этого ее механический глаз скрипел, когда она медленно зацепилась за возвышающуюся фигуру, выходящую из тумана с другого конца каменного моста. «Грим». Кэтрин надела зловещую улыбку. «Я думала, ты будешь бегать со всем, что у тебя есть. Ты осмеливаешься подняться так добровольно? Бегать? Зачем мне бежать?» Грим отмахнулся от тумана и остановился в 100 метрах от Кэтрин, когда он улыбнулся и сказал: «Ты, третьеклассник, как и я. Никто из нас не может использовать всю свою силу в этом богом забытом месте, так почему же я должен бояться тебя? Потому что ты специалист по элементам, а я специалист по механике». Малиновый механический глаз принцессы Кэтрин сиял еще ярче. «Эффект этого другого самолета более значителен против тебя. Более того, я адепт охоты». Металлические сапоги Кэтрин резко ударились о землю, а ее маленькое тело высотой не более 1,6 метров выстрелило, как стрела, в сторону Грима. Металлические придатки ее двинулись вперед, как 5 сверкающих металлических лезвий, врезавшихся в Грима под разными углами. Глава 944. Лезвие дисков яростно вращалось, когда ветер дул яростно. Клинок принцессы Кэтрин сражался в полную силу, как металлический ежик, яростно вращающийся вокруг Грима. Ее острые металлические клинки заставили адский щит Грима громко трещать, когда они ударяли снова и снова. Тем временем, металлические лезвия, вращающиеся вокруг нее, также нарезались оборонительными заклинаниями Грима. Щит Инферно, имеющий более 350 очков силы, менее чем за 3 секунды превратился в Золушку. К счастью, Грим создал 7 таких щитов одновременно. Таким образом, ему едва удалось продержаться до следующего заклинания. Из-за существования планарного подавления и разницы в плоскостных законах заклинаний мгновенного действия в прошлом теперь требовалось от 2 до 3 секунд скандирования и ручных жестов, чтобы активировать заклинание. Именно поэтому адепты элементия были естественным недостатком в ближнем бою, с гораздо меньшим количеством жидких и естественных движений по сравнению с механической магией Кэтрин. Огненный столб. Столб пламени разбился снаружи, а в центре, Грим, каменная плитка под ногами быстро размягчается и плавится от экстремальной жары. Вскоре плитки превратились в струящуюся магму. Даже при сопротивлении Кэтрин не осмелилась бороться с Гримом в таком свирепом пламени. Ее спортивное тело резко удалилось на 40 метров и избегало самой концентрированной области силы столпа пламени. Между тем, ее яркая серебристая правая рука широко раскрылась, а ладонь была направлена на Грима. Ее пальцы слегка двигались, все еще контролируя 5 вращающихся металлических лезвий в воздухе. Эти 5 металлических дисков лезвий были сделаны из необычного материала. Они не были затронуты элементиумным пламенем Грима и продолжали захватывать и разрезать 2 последних оставшихся у него щита Инферно. Грим выпустил холодное ворчание и заострил рукой. Внезапно между ним и клинковой принцессой возникла стена ада, разделяющая каменный мост на 2 половины. Он выпустил бой и превратился в 5-метровый огненный фиент. Его рука магмы протянулась в воздух и схватила 2 металлических клинка. Несмотря на то, что металлические клинки были сдержаны, они все еще были свирепым и свирепым оружием, обладающим огромной способностью навредить. Лезвия продолжали кружиться и дико содрогаться, даже в руке магмы, как будто они изо всех сил пытались спастись. Грим не мог позаботиться об интенсивной, вырезающей боли из его рук. Он сложил обе ладони вместе, как варварская огненная энергия бросилась в сторону 2 металлических лезвий. 2 серебряных лезвия начали краснеть от потока такой яростной огненной энергии, но они остались такими же активными, как и прежде. Грим издал крик и хлопнул обеими руками вместе со всем, что у него было. 2 раскаленных красным металлических лезвия столкнулись друг с другом с огромной силой. Громкий щелчок раздался, когда на лопастях наконец-то появились тонкие трещины. Они распались на осколки металла размером меньше пальца. Катрин также выпустила ворчание с другой стороны стены ада. Очевидно, что ее дух, который был прикреплен к металлическим лезвиям, также был поврежден от разрушения. Поняв, что Грим был способен уничтожить ее клинки, Катрин заставила три оставшихся клинка быстро отойти и избежать его поимки. В то время как Грим серьезно справился с атаками от трех вращающихся клинков, внезапно вспыхнуло пламя от стены Инферно. Серебряный металлический шип проткнул стену и побежал через левое плечо. Металлические шипы на самом деле были направлены на сердце Грима. Ему удалось избежать смертельного приступа, только вовремя уклонившись. Грим издал завывание в агонии и поднял руку, чтобы уничтожить этот металлический шип, как он сделал с металлическими лезвиями. Тем не менее, разрывающий звук раздался, когда металлический шип вырвался из раны, как рыба, разорвав неприятную прорезь в руке, как он это сделал. Красная лава сразу же вытекала из раны, капая на прочный каменный мост внизу и прожигая большие отверстия в материале. Именно тогда Грим заметил серебряную цепочку толщиной в палец, прикрепленную к концу шипа. Лезвие принцессы Катрин контролировало металлический шип через эту цепь. Катрин быстро бросилась в момент, когда семисекундная стена Инферно закончилась. Она резала лезвиями, резала шипами и литковала лезвиями рук. Ее механическое тело было похоже на собственный арсенал, претерпевший столько модификаций. Всевозможное странное наступательное оружие могло выстрелить и появиться в любой момент и с любой позиции. По сравнению со специалистом по элементам, все ее атаки не требовали ни песнопений, ни литья по элементам. Они стреляли в нее одной лишь мыслью, и каждый из них был невероятно силен. Оружие, которое может быть собрано механиком третьего класса и помещено в ее тело, не может быть посредственным продуктом. Не имело значения, были ли это металлические лезвия, металлические шипы или даже ее ручные лезвия. Все они светились магической силой, явно усиливались и укреплялись всевозможными антимагическими способностями. Пирсинг, режущие, шарпин, усиление, проникновение в броню. Почти все наступательные эффекты, о которых слышал Грим, были на магическом оружии принцессы Клинка. Если бы не накопление всех этих разрушительных эффектов, металлическое оружие никогда бы не смогло проткнуть слои Грима адскими щитами и магматической броней, чтобы навредить ему, независимо от того, насколько острыми и прочными они были. Пришлось признать, что большинство способностей Катрин по-настоящему противостоят адептам Элементе. Модификация с помощью механической магии позволила Катрин достичь шокирующего уровня магического сопротивления. Более того, она, очевидно и намеренно, улучшила свое огнестойкое сопротивление для этого путешествия. Следовательно, огненные заклинания Грима были почти полностью бесполезны против нее. Только усиленные одноцельные огненные заклинания могли представлять угрозу для нее. Более того, ее мощные антимагические и оборонительно проникающие способности привели к тому, что большинство защитных заклинаний Грим были неэффективны. Было много раз, когда Гриму приходилось использовать отчаянные средства, которые наносили вред даже самому себе, чтобы заставить Катрин уйти. Не прошло и 15 минут с тех пор, как они начали драться, но это уже превращалось в изнурительный и болезненный бой для обеих сторон. Катрин была сожжена повсюду и задыхалась от дыхания, в то время как магматическое тело Грима было завалено порезами и ранами, и он появлялся в замирании духа. Грим также обнаружил некоторые проблемы со своими способностями во время этой битвы. Некоторые проблемы, которые он, как высококлассный адепт, должен был принять к сведению. По сравнению с низкосортными и среднесортными адептами, высокосортные адепты, особенно боевые адепты или охотничьи адепты, которые специализировались на убийстве, как это делала Катрин, больше не преследовали причудливых заклинаний с явной и огромной силой. Вместо этого они предпочитали быстрые, сконцентрированные и более быстрые средства смерти. Во время битвы с Катрин, Грим видел, как она повторяла те же самые несколько методов нападения. Он никогда не видел, чтобы она произносила заклинания, требующие пения или знаков отличия. Все ее нападения были простыми, прямыми, варварскими и жестокими только в погоне за мгновенной взрывной силой и непредсказуемостью в своем нападении. Грим вообще не привыкла к такому стилю боя. Довольно много раз ему приходилось терпеть атаки Катрин, когда он выжимал мощное заклинание высокого класса. Это, несомненно, давало противнику еще больше шансов атаковать его. Грим даже не осмелился бросить огненную телепортацию в своей битве с Кэтрин. Полсекундной паузы в его действиях было достаточно, чтобы механик смог нанести ему 3 удара. Более того, Грим не мог быть уверен, что короткое расстояние огненной телепортации позволит ему вырваться на свободу от Кэтрин. Если бы у нее было средство отслеживания ближней телепортации, Грим заплатил бы высокую цену за попытку сделать это. Как адепты 3-го класса из другого мира, они оба испытали ужасающее планетарное подавление, и их силы были затронуты в какой-то степени, большой или маленькой. Тем не менее, битва между 2 адептами все же оставила разрушительный след в этом прекрасном и мирном Липсайт-тауне. Волна за волной огненного шока, которая излучала наружу, один огненный шар магмы за другим огненное море, которое распространялось с волной руки. Все это ужасно повредило маленький город. Полосы жилых домов были зажжены разбрызгивающимися огненными шарами магмы, поглотившими весь приозерный город в море потрескивающего огня. Горожане громко кричали, когда бежали во все стороны. Пронеслась пламенная ударная волна, и все мгновенно рухнули, превратившись на месте в неузнаваемые обугленные кости и пыль. Возможно, они не были мишенью адептов, но ударных волн, вызванных безрассудной битвой между 2 адептами 3-го класса, было достаточно, чтобы уничтожить весь город. Ни один из 2 адептов не достиг своего пика. Таким образом, наступательной силы, которой они обладали, было недостаточно, чтобы мгновенно победить другого. Таким образом, после трудной битвы, Грим без колебаний решил отступить. Используя высококлассное дыхание огненного дракона, хранившееся в его подвеске, Грим заставил принцессу клинка отступить и быстро вызвал огненные врата. Сотни огненных существ тут же устремились к Кэтрин. Хотя эти огненные существа не могли причинить ей вреда, они могли держать ее в тупике на другой стороне моста. За это короткое время Грим, купленный для себя, скандировал свое заклинание и использовал фири-телепортатион, чтобы бежать с поля боя. Разъяренная Кэтрин размахивала вращающимися лопастями, казнив большинство огненных существ одним ударом, прежде чем перебраться через каменный мост и разбить огненный ворот в небытие. Таким образом, огненные существа потеряли свой источник подкрепления и с ними стало намного проще справиться. Принцесса Клинка не могла побеспокоиться о том, чтобы иметь дело с вызываемыми существами. Она подошла к месту на поле боя и взяла металлические частицы, оставшиеся от уничтоженных клинков, прежде чем выследить Грима в том направлении, куда исчезла огненная аура. Потеряв цель, оставшиеся огненные существа начали бродить в пламени, которое дико горело в Липсайт-тауне. Море пламени распространилось везде, куда бы они ни пошли, превратив все в пепел, и вся лесная область вокруг города превратилась в зону смерти, где ничто живое не осмеливалось ступить на ноги. В это время 2 потусторонних адепта 3-го класса перенесли свои поля сражений на новые земли. Они начали массированную игру в метки в глубинах Кедрака. Глава 945. Это было глубоко в ночи. Под безветренным занавесом ночи горы Кедрака выглядели особенно тихо. Можно почти сказать, что в ней нет жизни. Прошло всего 3 дня, и Грим и Екатерина 9 раз воевали друг с другом, создав 9 смертельных зон по всему Кедраку. Возможно, звери и волшебные существа Кедрака не настолько умны, но даже они стали невероятно осторожны и чувствительны к своему окружению, когда под постоянной угрозой смерти. Катастрофическое паническое бродяжничество вспыхнуло бы там, где ступили бы 2 адепта. Будь то зверь, птица или могущественное волшебное существо, все живые существа скребутся, чтобы сбежать из этого места. Никто из них не осмелился остаться рядом с 2 адептами хотя бы на мгновение. Более того, с течением времени, анализ планарных законов Хинвика 2 адептами прогрессировал. Сила, которую они могли бы развязать, увеличилась, и разрушение окружающей среды вокруг них становилось все более страшным. Во время одной из своих битв огненные врата Грима вызвали 1000 огненных существ. Они силой превратили долину в горах в апокалиптический мир струящейся лавы и тлеющей магмы. В сочетании с уникальной географией долины огненные врата, скорее всего, будут существовать еще долгое время. Огненные существа, попавшие в долину через огненные врата, станут стражами этого места, не давая приближаться к нему никаким существам. Тем временем 2 адепта, создавшие эту новую опасную зону, не обратили внимания на огромный ущерб, нанесенный их безрассудными действиями Кедракским горам. Они все еще были погружены в свою напряженную борьбу. Они сражались днем, но и ночью не было мира. Обе стороны находили всевозможные зловещие и нечестивые способы убивать друг друга и устраивать засады. К сожалению, все их попытки до сих пор не увенчались успехом. Ни один из двух адептов не смог быстро закончить эту войну. У них не было другого выбора, кроме как превратить ее в изнурительное путешествие назад и вперед. Это было тяжело для них обоих. Грим разжег костер у подножия снежной вершины однажды ночью. Дикий кабан, который нечаянно наткнулся на него, жарился над огнем. Грим лично сделал всю работу по обесшкуриванию, потрошению, уборке, приправе и поставил его на вертел над костром. С помощью чипа он мог в любой момент придумать сотни рецептов обжарки, приготовления пищи и поджаривания кабана, превратив себя в шеф-повара мирового класса, а кабана – в аппетитное блюдо. Когда Грим повернул вертел и покрыл кабана слоями сладкого соуса, он поднял голову и посмотрел вдаль в сторону другого огненного пятна. Его лицо наполнилось нескрываемой радостью от несчастья противника. Еще один костер яростно горел на вершине горы в 5 километрах отсюда. К несчастью для клинковой принцессы Катерины, над ее костром жарилось не мясо кабана и не мясо волка. Это было мясо змей. Более того, судя по красочным чешуйкам, которые еще не были полностью удалены от змей, Катрин готовила ядовитую змею. Дело не в том, что Катрин не любила кабана или волка, а в том, что она не могла найти ни одного из них. Несмотря на то, что она смыла с себя все фекалии тираннозавра, уникальная вонь еще не исчезла. Из-за этого Катрин совершенно не могла найти ни одного крупного существа в радиусе 5 километров от нее, куда бы она ни пошла. Ни одно крупное существо не означало источник пищи. Несмотря на то, что Катрин принесла с собой несколько пилюль, они могли только поддерживать ее выносливость и не позволяли сильно истощенным силам достаточно быстро восстанавливаться. Адепты были сильнее обычного человека, но их огромная сила также требовала пополнения за счет экстравагантных привычек в еде. Катрин, может быть, и маленькая, как соседка, но после долгого рабочего дня ее аппетит легко превзошел аппетит 10 мускулистых мужчин. Чтобы восполнить недостаток правильной пищи в эти дни, Катрин почти съела всех крыс и змей в горах. Она не была приверженцем элементия и не могла естественным образом восстановить энергию элементия через медитацию и сон. Она была знатоком механики. Источником всех ее сил был ее физика, и восстановление физики не могло быть отделено от потребления пищи и от личного сна. Следовательно, ее энергетические резервы постоянно падали с тех пор, как она вошла в самолет Хинвика. Она также сильно пострадала за эти несколько дней постоянной борьбы с этим проклятым адептом мужского пола. Поев несколько полугорелых змей и слегка облегчив ощущение голода в ее желудке, Катрин потратила немного своего времени, чтобы восстановить волшебное оружие, которое у нее было с собой. Она вытащила из своего кольца запасные металлические лезвия и заменила те, которые были повреждены в течение дня. Катрин также вытащила волшебные материалы и использовала свет костра, чтобы медленно восстанавливать поврежденные части тела. Честно говоря, симпатичная и маленькая девочка вытащила части своего тела, как будто они были просто компонентами, чтобы очистить и ухаживать за ними, прежде чем поместить их обратно в свое тело под мерцающий ночным огнем лагерного костра, и это было ужасным зрелищем, которое можно было увидеть. Это вызвало дрожь прямо по позвоночнику. Тем временем Грим наслаждался своим пиршеством, полагаясь на духи ветра, которых он послал шпионить за этой могущественной механической ведьмой. Она не была ведьмой северных земель современной эпохи. По крайней мере, Грим никогда не слышал о такой механической ведьме в северных землях. Тем не менее, она явно несла запах адепта из мира адептов. Таким образом, Грим пришла к выводу, что она, скорее всего, была адептом северных ведьм в одном из их многих меньших самолетов. Более того, она была адептом, который был специально обучен у бою и убийству. Честно говоря, если бы способности Грима были хоть чуть-чуть среднестатистическими, он был бы измельчен на куски этой механической ведьмой. Тем не менее, с дальнейшим увеличением его прогресса в анализе планарных законов, Грим может высвободить еще больше власти. Наконец, ясный звуковой сигнал мог быть услышан, так как Грим, наконец, получил уведомление, что он ждал так долго. Бип-планетарный анализ завершен. Прогресс 100%. Основная мощность носителя восстановилась. Самая высокая потенциальная боевая мощь составит 78 21 386 291% по сравнению с миром адептов. Грима не интересовали длинные серии чисел, которые пришли после первых двух цифр. Несмотря на то, что количество его разблокированных мощностей не достигло ожидаемых 80%, 78% все еще было более чем достаточно для работы с ними. До этого он всегда сражался в одиночку, вместо того, чтобы использовать магическую элементную машину. Это было не потому, что он хотел тренироваться. Вместо этого, его строго ограниченный дух был намного ниже требуемого порога, чтобы командовать магической машиной элементиум третьего класса. Освобождение от нее мгновенно лишило бы его всего духа. Обнаружение такой очевидной слабости у механической ведьмы, которая специализировалась на убийстве, было бы сродни покупке билета прямо в ад. Таким образом, у Грима не было другого выбора, кроме как скрипеть зубами и использовать свои нерафинированные боевые приемы для борьбы с механической ведьмой. К счастью, годы планарной войны дали ему достаточно много тренировок. Прекрасное магическое снаряжение, которым он обладал, еще больше усилило его силу, едва позволив ему остаться в бою с ведьмой вместо того, чтобы быть ее добычей. Тем не менее, после всех этих дней ожесточенных боев в Гриме горел огонь. Услышав извещение Чипа, он, не задумываясь, отбросил ребра в руках и вдалеке подошел к костру. Механическая ведьма, похоже, имела свои собственные уникальные средства слежения и расследования. Она тут же встала в замешательстве, когда Грим начал двигаться и посмотрел в темный лес. Они вдвоем без разбору сражались все это время, независимо от места и времени. Тем не менее, ночных сражений все еще было мало и они были далеки друг от друга. В конце концов, им обоим понадобилось время, чтобы восстановить силы духа и залечить раны. Ни одна из сторон не была готова заставить другую зайти в тупик до того, как у них появилась полная уверенность в победе. Это только заставило бы их страшно и безвозвратно пострадать. Таким образом, ночь стала негласным временем перемирия между ними. Хотя убийство, покушение на отравление, преследование и всевозможные уловки продолжались непрерывно, полнофронтальных столкновений еще не было. Вот почему Катрин не могла не быть начеку, когда увидела странные действия мужчины-адепта. Учитывая текущие обстоятельства, она все еще имела преимущество. Она все еще обладала превосходящей боевой силой. Большинство этих стычек и сражений закончились ее победой и его отступлением. Однако, когда дело доходило до боевой хитрости и ума, Грим все еще была надрезом над ней. Большую часть времени Катрин было трудно превратить свое боевое преимущество в возможность для победы, все из-за хитрых и зловещих уловок Грима. Именно эти факторы заставили эту потустороннюю охоту превратиться в такое утомительное и опасное дело. Учитывая понимание Катрин на мужчине-адепте, причина, по которой он был так нетерпелив в борьбе с ней, должна быть связана с тем, что он получил возможность переломить ситуацию. Что бы это могло быть? Пока Катрин думала про себя и готовилась к битве, Грим уже высадился из леса. «Брат, разве избиение, которое ты отнял у меня несколько дней назад, было для тебя недостаточным? Ты торопился, как крыса. Зачем тебе сегодня приходить и искать свою смерть?» Катрин не смогла закончить свои слова. Грим без паузы выпустил волшебную элементийную машину. Лицо Катрин мгновенно окрасилось в зеленый цвет при виде этого двухметрового волшебного аппарата, поднимающегося из земли. Насильственная магическая энергия излучалась из его сверкающего сплава. Третий класс. Проклятие. Это была магическая машина третьего класса. Малиновый механический глаз принцессы Клинка быстро определил боевую мощь магической машины, основываясь на интенсивности магической энергии и разрушающей ауре, которую она излучала. Проклятие, проклятие, проклятие. Кроме ловкости, эта магическая машина была немного сильнее ее физики, силе и духе. Катрин едва могла удержать 60% шансов на победу против такого гиганта. Однако ее тело было бы значительно повреждено, и ее сила ослабла бы, даже если бы она одержала победу. Если бы она сражалась с этим великаном, имея дело одновременно с мужским адептом, Катрин почувствовала прохладу в сердце. Шанс на победу, который она подсчитала, был не более 3%. Лезвие принцессы Катрин издало рев, и 5 металлических клинков повернули вперед, перехватив атаку двух врагов. Она без колебаний повернулась и убежала, быстро растворившись во тьме леса. Репутация, достоинство, что это было? Они, казалось, как вещи, которые только живые люди будут требовать. Так же, как эта массивная битва преждевременно закончилась, прежде чем она могла даже начать. Глава 946. Последний месяц был самым трудным для Замбезской империи. Большинство первоклассных рыцарей империи собрались на Даберском Нагорье под командованием могущественного четвертого класса святого рыцаря Роланда, осаждающего башню злых ведьм. Однако в этот момент более могущественные и злые адепты ворвались в плоскость Хинвика и начали опустошать северные районы империи. Похоже, что эти чужаки не принадлежали к одной фракции, так как по прибытии они сразу же вступили в дикую и беспощадную битву друг с другом. По сравнению с ними уроженцы Хинвича были слишком хрупкие и ничтожны. Они были бы уничтожены в апокалипсической битве, если бы даже приблизились, не говоря уже о том, чтобы попытаться остановить этих чужаков. Мужчина и женщина были адептами из другого мира. Их безрассудные действия уже разрушили два приграничных города и создали в горах Кедрака многочисленные ничейные земли, к которым никто не осмеливался подойти. Более того, по мере того, как оба адепта вышли из Кедрака и двинулись в сторону внутренних районов империи, потери, вызванные их борьбой, начали стремительно расти. Их действия даже привели к катастрофе на севере империи. Источником катастрофы стал не Грим и не Екатерина, а дух чумы. Как небольшая вершина дух чумы второго света, он не мог участвовать в битве между двумя адептами третьего света. Грим редко вызывал духа во время битвы в течение дня. Он посылал его только ночью, чтобы домогаться Кэтрин. Конечно, единственный способ, которым дух чумы сражался в холодной схватке, это яд. Распространяя яд по земле и воздуху повсюду, где Кэтрин могла путешествовать, отравляя источники воды, где Кэтрин могла отдыхать, даже отравляя существ, за которыми Кэтрин могла охотиться в поисках пищи. В сущности, дух чумы был счастлив распространить много биологического яда и спор чумы на все, с чем Кэтрин могла бы вступить в контакт. К сожалению, Кэтрин была готова. Ее сопротивляемость яду была также шокирующе высока. Она никогда не попадала в ловушку, устроенную духом. Вместо этого, это были обычные лесные существа, которые стали непреднамеренными жертвами яда. Те, кто был отравлен до смерти, не имели никакого значения. Однако некоторые более стойкие и упрямые лесные существа вынесли споры чумы с гор вместе с ними, распространив эпидемию на еще большую территорию. На некоторое время северные регионы империи были полны чумы, так как она быстро распространилась по всей земле. Во время еще одной безветренной ночи два соседних костра были единственным источником света в пустыне. Это был только конец лета и начало осени, но ночи в дикой природе уже были удивительно холодными. Грим сидел у костра, поджаривая в руке оленье мясо с помощью искусной техники. Кристаллический янтарный соус был размазан по всему мясу, нежно шипящее над пламенем. Две капли золотисто-желтого масла капали на костер внизу, вызывая легкий треск и треск. Странный, похожий на куклу дух чумы тихонько сидел на плече Грима, подпирая рукой подбородок, пока он молча распускался. Орбы темно-зеленого света иногда поднимались из его деревянного тела размером с ладонь, кружились несколько раз, прежде чем снова погрузиться в его тело. Зеленый цвет был достаточно близок, чтобы чувствовать нити странной энергии, сливающиеся с духом чумы каждый раз, когда загораются шары зеленого света. Энергетическая аура духа затем увеличивалась все больше и больше. При всей честности, это небольшое улучшение было совершенно незначительным. Даже Грим никогда бы не обнаружил такого изменения, если бы не связь его души с духом и детальное сканирование чипа. Однако, даже самая слабая энергия накапливалась бы в значительном количестве, если бы она продолжала накапливаться. У Грима было ярко выраженное ощущение, что дух чумы в течение последних нескольких дней дико собирал энергию, чтобы прорваться через этот прочный порог третьего класса. Слабые следы поглощенной энергии пришли из форм жизни, убитых его ядом. Естественно, слабые лесные существа, такие как сороконожки, ящерицы и безобидные змеи, обеспечивали невероятно слабую жизненную энергию, когда погибали от яда чумы. Однако по мере распространения чумы по всему человеческому царству жизненная энергия, полученная духом чумы, сразу же начала возрастать в геометрической прогрессии. Странные жизненные планарные законы, которые применялись к духу чумы, означали, что любое живое существо, умершее для него, будет увеличивать свою силу. Нет сомнений, что дух чумы был тем, кто извлек наибольшую пользу из прошедшего месяца. Грим также начал развивать свой собственный стиль боя после месячной тренировки и борьбы. Это был достаточно полезный опыт и для него. По сравнению с ними, Принцесса Клин, как и Трин, была сбита с ног и оборвана. В 200 метрах от костра грима, Кэтрин также разожгла свой собственный костер. Они вдвоем с расстояния сравнялись друг с другом. По неизвестным причинам, Кэтрин так и не смогла выследить ни одного крупного плотоядного или травоядного существа. Поэтому ее рацион состоял исключительно из крыс, змей, ящериц и других тварей, которые можно было встретить везде. Если не обращать внимания на металлическую половину лица и тела Кэтрин, то она была миниатюрной и стройной красавицей. Форма ее лица была красивой, но ее туго надавленные губы были тонкими, как две острые бритвы, и ее брови переливались укусами, убивая намерения. В этот момент она возмущенно смотрела на Грима, который наслаждался своим ужином вдали. Тем временем Клэри вывернула руки, сломав в руках все кости чернокаменной змеи и заставив отслаиваться все мелкие чешуйки, словно снег. Клэри засунула змею в рот и проглотила, даже не пожевывая. Эта двухметровая змея была полностью съедена за 2-3 секунды, и только дюймовый хвост змеи все еще дрожал у нее во рту в конце. Кэтрин продолжала пялиться кинжалами на Грима и деревянного кукольного монстра на его плече, когда она яростно сосала. Точно так же последний кусочек змеиного хвоста исчез во рту. Среди тех, кто мог бы стать адептом третьего класса, не было никого нормального. Знаменитый яд черной змеи был не более чем шуткой для Кэтрин. Ее нечеловеческий желудок даже мог переваривать энергетические кристаллы, когда это было необходимо. Таким образом, магическая энергия Кэтрин быстро восполнилась после того, как она поглотила ядра кристаллов элементия двух волшебных зверей второго сорта. Целью поедания живых существ было больше поглощение их тканевой структуры для поддержания ее странного, получеловеческого, полумашинного тела. Более того, Кэтрин приходилось ежедневно принимать примирительное вещество. Это было черное и вязкое волшебное зелье, которое было похоже на смазку для машин. Только благодаря биологической активности этого примирителя механические адепты могли предотвратить столкновение своих человеческих частей с механическими компонентами. Именно благодаря постоянному употреблению такого острого зелья, как это примирительное средство, они потеряли всякое чувство вкуса. Механические адепты были совершенно не способны различать вкусы. В их глазах пища различалась только по содержанию энергии и активности крови. Не было ни горького, ни сладкого, ни пикантного, ни кисловатого, ни пряного. В то время как Гриму все еще требовались всевозможные изысканные шаги приготовления пищи, прежде чем он ел, принцесса с клинком была другой. Большую часть времени она пропускала эти промежуточные шаги и непосредственно глотала свою еду заживо. Мужчина и женщина, два адепта третьего класса, бесшумно столкнулись лицом к лицу с 200 метрами между ними, и все это время они спокойно регулировали свое тело. Новая битва может вспыхнуть в любой момент, если позволит условия. 200 метров были ничем для них обоих. Кэтрин могла пересечь это расстояние на полной мощности всего за 3 секунды, достаточно времени, чтобы Грим выпустил полное заклинание третьего класса. Тем временем, магическая машина третьего класса, благодаря своей ужасающей скорости, превратилась в бесполезный железный блок. Кэтрин без колебаний повернулась и бежала, как только Грим выпустил магический механизм элементия. Во всяком случае, Грим и волшебная машина элементия не смогли бы догнать ее со своей скоростью. Более того, Грим не имел намерения так легко выпустить новость о том, что волшебная машина элементиум питается от печи магического генератора. Именно поэтому, как только Кэтрин сбежала, он на скорую руку надел волшебную машину элементом, как будто беспокоился о том, что у нее кончится энергия. Только тогда, когда Грим чувствовал себя вялым и нуждался в глубокой медитации, чтобы восстановить свой дух, он надолго освободил магический механизм элементия. Устройство могло защитить его и дать ему время покоиться с миром. Было очевидно, что эта битва с механической колдуньей третьего класса будет длительной и затянувшейся. Гриму нужно было обеспечить, чтобы его дух и сила всегда были на пике своего развития. Клинок принцессы Кэтрин также убегала со всем, что у нее было, когда она чувствовала себя истощенной, находя место, достаточно спрятанное и отдаленное, чтобы отдохнуть и поесть. Грим также пытался послать духи ветра и земные стихии, чтобы выследить ее, но они всегда оставались в пыли. Когда Грим пытался потерять Кэтрин, пока ее не было, и она восстанавливалась, эта полумашинная ведьма всегда умудрялась догнать ее без особых усилий, даже на расстоянии в сотни километров. Как будто она прекрасно понимала движение Грима. После нескольких последовательных попыток Грим была совершенно безмолвна. Он отказался от намерения потерять механическую ведьму и начал сосредотачивать свои усилия на борьбе. Таким образом, возникла эта неловкая ситуация, когда ни одна из сторон не могла ничего сделать с другой. Мир невозможно было, когда они принадлежали к разным фракциям и несли на своих плечах противоречивые миссии. Искупаться в крови и сражаться до смерти, как амбициозные адепты третьего класса с большими мечтами и волей, ни Грим, ни Кэтрин не были готовы умереть в этом грязном и смиренном самолете. Оба они отказались бы от любого преимущества, которое у них было при первом же взгляде на угрозу взаимного уничтожения, когда они сражались. Они предпочитали ждать следующей возможности. Им еще предстояла долгая жизнь и слишком много прекрасных вещей, которыми они могли бы наслаждаться и переживать. Нет необходимости отправлять себя в раннюю могилу из-за некоторых ресурсов и миссий. Тем не менее, в то время как оба адепта отдыхали и ели, уставившись друг на друга, по их телам пронесся нематериальный озноб. Это было не изменение окружающей среды или нарушение магической энергии, но странное чувство в их душах, которые не могли быть описаны словами. Это было как будто они внезапно оказались в поле зрения какого-то могучего существа. Все их тела и души подсознательно сжимались и дрожали. Проклятие! Опять это чувство! Ничего хорошего не происходило, когда у них появлялось это чувство. Как и ожидалось, в то время как два адепта третьего класса прокляли внутри себя, из тьмы пришла волна человеческих голосов. Загорелись факелы. Звук топот копыт перекатился, как шторм. Враг появился. Глава 947. Их гостями была эскадрилья кавалерии. Громоподобный скачок пронесся по земле, когда отряд из 200-300 кавалерийских солдат ворвался в пустошь и остановил их лошадей в 300 метрах от костров обоих адептов. Это была элитная кавалерия из Замбесской империи. На грудных табличках, щитах и оружии каждого из них была вырезана броская эмблема. К сожалению, ни Грим, ни Кэтрин не были гражданами Замбесской империи. Они тоже не так давно не прилетели на этом самолете. Как таковые, ни один из них не узнал ни эмблем, ни личности этих солдат. Однако, даже если бы они знали об этой информации, это все равно не имело бы к ним никакого отношения. Уровень силы этого самолета был несопоставим с миром адептов, настолько, что оба адепта смотрели свысока на традиционные боевые силы этого самолета. Несмотря на то, что Грим и Кэтрин не смогли раскрыть всю свою мощь в самолете Хинвика, их огромные боевые способности и множество непредсказуемых заклинаний давали им уверенность в том, что они смогут убить любого местного третьего класса, который предстал перед ними. Между тем, уроженцы низкоклассных самолетов были до них не более чем муравьями. Они могли убить столько же, сколько их было, не заботясь о своем количестве. До тех пор, пока они сохраняли свою огромную подвижность, ни одно существо на этом самолете не могло захватить или победить их. Именно их уверенность и сила заставили Грима и Екатерину повернуть голову и оценить пугающую замбесскую кавалерию с интересом, вместо того, чтобы показывать какие-либо признаки страха или намерения отступить. Кавалерией был рыцарский орден Святого Мартина, который располагался в ближайшем крупном городе Хакан. Вождь был лысым, мускулистым человеком с полной бородой. Его телосложение было большим и мускулистым, но не слишком. Решительность и воля были написаны по всему его острому и холодному лицу. Старые и избитые рыцарские доспехи покрыли его прямое, прочное тело. Рыцарская эмблема на его груди, щит, накрытый мечом, была большой подсказкой к его истинному удостоверению личности начальника дивизии Кента рыцарского ордена Святого Мартина. Это была огромная армия элитных рыцарей, но тот, кто возглавлял ее, был не более чем второсортным серебряным рыцарем. Несмотря на то, что яркий свет струящихся магических сил был виден по всему их телу, а их волшебные доспехи и оружие ярко светились, они все же выглядели как гнездо муравьев под глазами двух адептов. В конце концов, им не хватало лидера третьего класса. Тем не менее, эти рыцари Святого Мартина, кажется, не выяснили, какой класс был у этих двух адептов. По прибытии они разошлись в унисон и собрались в строй перед тем, как отправиться к кострам. Рыцари засомневались на мгновение, когда были в 100 метрах от костров. Тогда они отрегулировали свое направление и медленно приблизились к Гриму и окружили его. Дюжина рыцарей, оставшихся в тылу группы, не сошли с дистанции, а продолжали заряжать строй в позиции Катерины, как бы предупреждая ее о том, что она не должна двигаться. Жалко слабых, или придирались к слабым. Грим не мог не почувствовать следа неловкости, когда увидел, что эти муравьи выбрали его своей мишенью. Гнев также начал подниматься внутри него. Без всяких колебаний, он вызвал магическую машину элементия и выпустил свой горящий домен. Грим не освобождал горящий домен во всех своих боях с принцессой Клинок. Он не хотел истощать свою силу. Нападения ниже определенной интенсивности были фактически бесполезны против противника третьего класса, такого как Пытрин. Только высококонцентрированные магические силы и физические атаки могли прорваться сквозь ее оборонительные поля и нанести ей увечья. Тем не менее, когда Грим имел дело с роем муравьев, которые полагались на их численность, горящая домена, покрывавшая сотни метров площади, мгновенно стала зоной смерти. Рыцари Святого Мартина выпустили свои боевые заклинания «Свет со мной», «Во славу» и многие другие. Слои яркого святого света излучались из их тел, как они заряжались в гриме. Однако первыми их приветствовали не заклинания грима, а нерушимое тело магической машины Элементиум и ее неудержимые кулаки. Донг, донг, донг. Элементийная магическая машина заряжала рыцарские ряды тяжелыми шагами и пылающим пламенем, мгновенно превращаясь в кровавую и жестокую бойню. Донг, донг. Его левый и правый кулаки помчались вперед, и два рыцаря Святого Мартина в тяжелых доспехах были взорваны в воздух и разбились в 20-30 метрах отсюда. Их кости щелкнули под тяжелыми доспехами, и они перестали двигаться, ударившись о землю. Сундуки двух рыцарей были глубоко вмяты и светились ярко-красным цветом, как раскаленный кусок клейма. Малиновая кровь медленно просачивалась из-под их тел, пропитывая землю вокруг них. Другие рыцари Святого Мартина поднимали свои волшебные длинные слова и щиты, окружая магическую машину Элементиум, и начинали резать и яростно бить. Святой Крест, Суд Света, Божественная Буря, Молоток Справедливости. Как будто поблизости был кузнец. Оглушительные звуки столкновения металла не прекращались. Ослепляющий святой свет и невероятно мощные боевые приемы следовали после громких рыцарских криков. С тела волшебной машины вылетали искры, когда они резали и резали всем, что у них было. Однако, подобно валуну перед лицом бурного потока, волшебная элементом машина оставалась неподвижной. Вместо этого она сбивала рыцаря за рыцарем своими ударами и сбивала их с ног своими огненными шарами, исчерпывая их количество жестокими, но прямолинейными атаками. Как будто они поняли, что магическая машина элементия является призывом к страшному адепту, начальник дивизиона Кент возглавил группу своих самых элитных подчиненных и был обвинен в горящем доме грима. Сухая, удушливая, волшебная жара и волшебное пламя были повсюду. Эти местные рыцари самолета Хинвика сразу же поняли могущество огненного адепта третьего класса, вошедшего в горящий домен. Адепт даже пальцем не пошевелил, но его преграда уже заставляла святых рыцарей страдать от боли при жарении заживо. «Обратите ваши святые гербы в огненное сопротивление!» – жесткий командир закричал. Затем он поднял свое широкое длинное словечко, как молочно-белый нимб, раскинувшийся наружу, усиливая все святые рыцари слоем сияния. Исключительное огненное сопротивление, в черных глазах грима вспыхнул синий свет, и он быстро просканировал атрибуты нимбов, усиливая эти святые рыцари. Огнестойкость плюс 50. С этим благословением ущерб от огня, нанесенный горящим доменом, был уменьшен более чем наполовину. Более того, оставшаяся половина урона медленно уменьшалась, так как они бросали на себя всевозможные странные благословения и ореолы, настолько сильно, что огненное сопротивление почти достигало уровня элементарного огнестойкого сопротивления. Грим не мог не сузить глаза. Казалось, что он все еще недооценивал этих туземцев. Их индивидуальной силы, может быть, и не так уж много, но, собравшись вместе, их чистая и единая вера в Святой Свет позволила им безмерно приумножить себя. Однако муравьи все еще были муравьями. Даже укрепленные и благословенные, они были всего лишь муравьями, которые были укреплены и благословлены. Грим поднял руку, и в его руке мгновенно сформировался огненный шар магмы второго света. Он повернул голову вниз и бросил огненный шар магмы в ряды рыцарей. Волны пламени от взрыва расстреляли осколки магмы во всех направлениях, подобно сотням и тысячам пуль. 7 или 8 святых рыцарей первого класса бесшумно рухнули, их доспехи наполнились массивными дырами, созданными осколками магмы. Их плоть и одежда внутри доспехов воспламенялись от жары. Пламя начало подниматься из щелей в их доспехах. Запах обожженного мяса быстро распространился по воздуху. Огненный шар магмы разбил щит начальника дивизии Кента на куски. Зачарованный щит с божественной защитой стоил гораздо больше 10 тысяч золотых, но он разбился в одно мгновение. Кент второго ранга, держа перед собой длинное слово, создал щит святого света и защитил себя от ударной волны и дождя лавы, который последовал за ним. Если раньше Кент все еще не знал, в каком классе находится этот ученик, то теперь он мгновенно понял, что испытал нападение этого ученика. Это был адепт третьего класса. Рыцарский орден Святого Мартина был собственно рыцарским орденом, расположенным в Хаконсе, крупнейшем городе на севере империи Замбис. Их власть была известна даже по всей империи. Высшая власть империи, размещенная в Хаконе, послала много шпионов и разведчиков для расследования истины, стоящей за разрушением Липсайдтауна после инцидента. Однако, прежде чем они смогли получить точную информацию, два потусторонних адепта воевали на своем пути через Аискидрака, нанося неописуемый ущерб гражданскому населению на этом пути. Судя по направлению двух адептов, они направлялись в имперский город, расположенный ближе всего к Кидраку, город Талла. Чтобы Талла и ее 60 тысяч жителей не стали жертвоприношениями от рук адептов, у Святого Рыцарского Ордена не оставалось другого выбора, кроме как оставить прочные городские стены и их пехотную армию, избрав вместо этого сбор своей самой элиты и спешку на место происшествия. Они столкнулись с Гримом и Екатериной в пустыне, всего в 30 метрах от Таллы. Как таковой, эта битва разгорелась. Когда Кент понял уровень и мощь этого адепта, он понял, что эта битва была нежелательной. Он закричал, и плохо избитые рыцари быстро отступили из горящей домены, пытаясь бежать вдаль и перегруппироваться. Кент, серебряный рыцарь второго света, выпустил бой и бросился в сторону Грима, покрытого слоями света. Горящий домен начал становиться диким и злым, по мере того, как Грим изливал больше духа в волшебство. Несколько пылающих струй пламени взорвались в сторону Кента, делая невозможным его продвижение. Его доспехи и длинные слова стали краснеть и кипеть под неистовым пламенем. Части его обнаженной кожи также стали выжжены черным цветом. Однако у начальника дивизии Кента была упрямая воля. Он выдержал огненный шторм и приблизился к Гриму, шаг за шагом. С каждым шагом он оставлял на земле черный и выжженный след. К тому времени, когда он был в 20 метрах от Грима, все его тело уже загорелось волшебными огнями, и кожа его треснула от пламени. Тем не менее, он упорствовал, как рыба, плывущая против реки, шагая вперед по одному шагу за раз. Его кожа превратилась в уголь, и защита света вокруг него была пронизана дырами. Даже аура его жизни почти полностью засохла. Только мерцание света в его груди оставалось таким же чистым и священным, каким оно всегда было. Наконец, Грим больше не мог этого выносить. Он сжимал губы и дул. Прозрачное скопление пламени дуло на тело Кента, мгновенно разрушая его доспехи и превращая его тело в пепел. Все его существо исчезло. Только маленькое скопление чрезвычайно чистого белого света осталось в воздухе. Глава 948. Рыцари Святого Мартина наконец-то начали отступать. После нескольких бесполезных и безнадежных зарядов они, наконец, осознали пропасть во власти между ними и врагом перед ними. Они отказались от битвы и начали отступать вдаль. Их было около 200-300, когда они прибыли, но их рядов было меньше 100, когда они бежали. От начала до конца Грим не сделал ни шагу от костра. Кроме того, что один раз ударили по начальнику второй дивизии, все остальные рыцари Святого Мартина случайно упали к пылающим металлическим кулакам волшебной элементиумной машины. Клинок принцессы Катрин также оставался необычайно тихим и не воспользовался возможностью напасть на Грима. Конечно, это было скорее всего потому, что у нее не было возможности сделать это. В конце концов, даже когда битва была наиболее интенсивной, Грим все еще держал на ней более 80% своего внимания. Однако, и Грим, и Катрин не могли не придать колебания и лизать губы, когда увидели этот чистый, святой свет, оставленный преданным и мужественным серебряным рыцарем второго класса. Этот пучок чистого, святого света был ветвью совершенно иной системы власти. Он был совершенно отличен от адептов пути познания и модификации и был намного больше похож на систему веры в мире богов. Однако, большинство самолетов, принадлежавших богам, поклонялись действительному, существующему божеству, в то время как костяные рыцари плоскости Хинвика поклонялись нематериальному роду духа или веры. Свет, своего рода свет, который был наполнен возвышенными и святыми идеалами. Какова была цель поклонения такому? Может ли этот свет прислушиваться к молитвам своих верующих и даровать им всевозможные благословения? Из естественного презрения, которое адепты относились к богам, Грима не думала высоко о вере туземцев в святой свет. Однако верный и чистый верующий в святой свет теперь умер на его глазах. Его тело превратилось в пепел, но последние следы его души покоились в скоплении яркого белого света, который теперь висел перед его глазами. Ментальное воздействие этого открытия было огромным для Грима. Этот клочок святого света был слишком хрупок. Если бы Грим отказался от горящей домены, даже легкий ветер из дикой природы заставил бы святой свет исчезнуть бесследно. Однако у Грима было ощущение, что святой свет и душа, привязанная к нему, не просто так исчезнет. Вместо этого, они, вероятно, были бы направлены к определенному месту по плоским законам и стали бы частью большего сознания. Это было странное и неоправданное чувство, но Грим был уверен в своей интуиции. Источником его уверенности был анализ чипа самолета Хинвика. Грим был недостаточно силен, чтобы расшифровать даже самые поверхностные законы этого планарного мира. Как таковой, чип в основном проводил исследования воздействия и использования планарных законов. Все еще было бесчисленное множество недостижимых порогов, которые нужно было пересечь до того, как они достигли фактического контроля над законами. Вера Святого Света, несомненно, была одной из немногих высших сил плоскости Хинвика. Ценность ее исследования определенно была выше основных плоских законов. Итак, вот кратчайший путь к исследованию силы Веры Святого Света, стоящий прямо перед ним. Возможно, она полностью отличается от источника сил адептов, но все же это был ценный предмет исследования. Бип обнаружено присутствие чистой духовной энергии. Сказанная энергия может быть захвачена, поглощена или уничтожена. Пожалуйста, примите решение. Грим может понять захват и уничтожение. Однако, какова была цель ее поглощения? Чип, каков эффект поглощения этого святого света? Бип, это своего рода чрезвычайно чистая и утонченная энергия духа. После извлечения духовных примесей внутри, она может быстро увеличить атрибут духа хозяина. Увеличить атрибут духа? Все волосы Грима чуть не встали на кончики. С тех пор, как он стал адептом, он бесчисленное количество раз искал пути и предметы, чтобы быстро увеличить свой дух. К сожалению, не было других методов, кроме техник медитации адептов. Конечно, некоторые исключительно редкие ресурсы адептов могли достичь того же эффекта. Например, святая вода эльфов в Фаэне, смесь духа, продаваемая Серебряным Союзом, и мозг гиганта, который часто появлялся на рынках адептов, работали. К сожалению, эти предметы часто были высококачественными ресурсами, принадлежащими исключительно адептам четвертого класса и выше. Они были далеко за пределами Лиги Грима, что было самым значительным фактором, ограничивающим возможности адептов в продвижении. Естественно, это была скорость, с которой их способности улучшались. Грим в настоящее время идет по пути адепта Элементиума. Таким образом, его главным фокусом был дух. Даже после того, как он перешел в третий класс и пережил период быстрого улучшения духа, его дух перешел только от 31 пункта до 32. Скорость, с которой его дух рос, постепенно замедлялась с тех пор, как он достиг 32 пунктов. Грим вычислил некоторые оценки. Учитывая текущую скорость его улучшения, потребовалось бы от 10 до 20 лет изнурительных тренировок и непрерывных медитаций, чтобы увеличить его дух на одну точку. Более того, увеличение духа всегда становилось медленнее и труднее, когда вы достигали пика в классе.